Пятница. Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх, как хочется заполучить меня к себе, — сказал Оли Лукоя. Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. «Добренький, миленький Оля», — говорят они мне, — «мы просто не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели и брыжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их, мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оля», — добавляют они с глубоким вздохом. «Спокойной же ночи, Оля, деньги на окне». «Да что мне деньги? Я никому не прихожу за деньги». «Что будем делать сегодня ночью?» — спросил Ельмар. «Не хочешь ли опять побывать на свадьбе, только не до такой, как вчера? Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет обвенчаться с куклой Бертой. Кроме того, сегодня день рождения куклы, и поэтому готовится много подарков». «Знаю, знаю», — сказал Ельмар. «Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас же празднует их рождение или свадьбу. Это было уже 100 раз». «Да, а сегодня ночью будет 101-й, и значит, последний. Оттого и готовится нечто необычное. Взгляни-ка». Ельмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона. Окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружье на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола. Да, им было о чем задуматься. Оли Лукоя, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их. И вот вся комнатная мебель запела на мотив марша забавную песенку, которую написал карандаш. «Затянем песенку дружней, как ветер пусть несется, хотя чита наша ей-ей ничем не отзовется. Из лайки оба и торчат на палках без движения, зато роскошен их наряд, ну просто загляденье. Итак, прославим песни их, ура, невеста и жених!» Затем молодые получили подарки, но отказались от всего съедобного. Они были сыты своей любовью. «Что ж, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу?» — спросил молодой. На совет пригласили бывалую путешественницу Ласточку и старую курицу, которая уже 5 раз была наседкой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные тяжелые кисти винограда, где воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь не имеют и понятия. «Зато там нет нашей зеленой капусты», — сказала курица. «Раз я со своими цыплятами провела лето в деревне, там была целая куча песку, в котором мы могли рыться и копаться сколько угодно. Кроме того, нам был открыт вход в огород с капустой. Ах, какая она была зеленая! Я не знаю, что может быть красивее». «Да ведь один кочан похож на другой, как 2 капли воды», — сказала Ласточка. «К тому же здесь так часто бывает дурная погода». «Ну, к этому можно привыкнуть», — сказала курица. «А какой тут холод! Того и гляди, замерзнешь! Ужасно холодно!» «То-то и хорошо для капусты», — сказала курица. «Да, наконец, и у нас бывает тепло. Ведь 4 года тому назад лето стояло у нас целых 5 недель. Да какая жарища-то была! Все задыхались! Кстати сказать, у нас нет тех ядовитых тварей, какие у вас там. Нет и разбойников. Надо быть последней дрянью, чтобы не находить нашу страну самую лучшую страною в мире. Такая дрянь недостойна и жить в ней». Тут курица заплакала. «Я ведь тоже путешествовала. Как же! Целых 12 миль проехала в бочке. И никакого удовольствия нет в путешествии». «Да, курица особо вполне достойная», — сказала кукла Берта. «Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам, то вверх, то вниз. Нет, мы переедем на дачу в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой». На том и порешили.